Терновых, Шнейдер, Ксения Александровна. Рябиновый дом. Читает Валентина Липатова. Жили мы как-то в одной квартире, и подъезд, не сказать, что уж большой, но и не то чтобы маленький, все в подъезде друг друга знали, и у каждого была своя история. Все это было лет 12 назад, когда еще деревянные лавочки у подъезда никто не запрещал. Именно та лавочка у красного кирпичного дома с 5 подъездами была необычной, самой простой, без спинки и почему-то угловой. Там мы втроем с сестрами ждали маму, когда собирались куда-нибудь. Лавочка объединяла нас и жителей дома, поэтому и была она необычной. Мама выходила последней в слегка затемненных очках и легком шарфике, от которого пахло всегда весной и полевыми цветами. Мама рассказала мне историю нашей соседки, бабы Маши. Все знали маленькую худощавую старушку. Волосы она прибирала в пучок, а на плечах носила большой цветастый платок или теплую пуховую шаль. Такой шалью, помню, меня заворачивали в детстве и мазали какой-то мазью, и, кажется, называли ее тигровой. Так вот, баба Маша до сих пор напоминает мне о том доме и лавочке под шелестящим зеленым вязом, о детстве. Баба Маша всегда улыбалась, и улыбка освещала ее отчетливые морщинки и глаза необыкновенно синего цвета. Ее история уходила далеко в прошлое, в безжалостное время. И все же ее счастливые глаза иногда грустно, задумчиво смотрели вдаль, будто видя ее собственное детство, будто вся эта страшная картина у нее перед глазами. Она ненавидела мотоциклы, но не за рычащий звук, который они издают, а за то, что они напоминают ей, когда Вальку, ее сестру, чуть немцы не убили. Они пришли к нам во двор дома, где в селе мы жили, а Валька как раз во двор вышла, а я дома сидела, пуговка играла, которую мне мама день назад от своего платья оторвала и положила в кармашек. 4-й годик мне тогда шел, кажется. Я и не поняла тогда, что мама больше не вернется. Все в какой-то дымке было. Я помню, как от моей игры меня отвлек рев мотоцикла, гогот, непонятная речь. Они же, знаете, как собаки тявкают. Валька закричала, я услышала, как они стреляют и едут. Я начала плачем заходиться, так что дыхание перехватывало. К окошечку нашему маленькому подбежала, а там немцы на мотоциклах кружат по двору. Валька бежит, плачет, а они за ней. И вот стреляют, но в землю, в воздух, а Вальке страшно, и мне страшно. Потом они отстали, уехали. Валька вбежала в дом, а я там под скамейкой сижу, плачу. Она, помню, обняла меня, да сама вроде виду показывать не хотела, да как разрыдается и уткнется мне в шею. А я всю пуговку мамину не разжимаю в кулачке. А как мы бежали под бомбежкой, взрыв был больно, уши болели, до сих пор иногда болят. Осколки в меня попали, хоть и сестра укрывала. Ох, и живу я с осколком вот. Один достали, а второй так и остался там. В голове-то уж не вспомню, что случилось. И сколько же видели эти глаза! В них так и застыло синее небо с истребителями, последний взгляд матери, деревянный домик и скамейка, только не такая, как у нас под деревом во дворе, а служившая укрытием от смерти, от горя, от слез. Скамейка в их доме, Валькиным и Машкиным, от которого давно уже и следа нет. Баба Маша любила угощать меня семечками. Всыпала их мне в руку, а я шла по улице в холодный октябрьский день и жевала их с кожурой. Приехала недавно к матери в гости. Нашла в шкафу свою старую куртку, сунула руку в карман. Думала, может, мелочевка еще с того времени завалялась. А там семечки, те самые, из рук бабы Маши в кармане, так и лежали все это время. Семечки из рук старушки с голубыми глазами, которая рассказывала про войну. Нет уже той старушки, но эти семечки я бы хранила всю жизнь. Хорошо было на нашем балкончике летом. Рябина высокая, раскидистая, ветками доставала до самого балкончика. Мы только летом его открывали, слегка покосившийся, с перилами в голубой потрескавшейся краске. Он открывал вид на двор с противоположной стороны. Вон мальчик проезжает по луже на велосипеде, брызги разлетаются в стороны, а папа его идет, о чем-то задумавшись, глядит по сторонам и вдыхает свежий летний воздух после дождя. Помню, после дождя почему-то пахло всегда печеными яблоками или сладкими пирогами. А двор был летом весь в зелени. Деревья никто не спиливал, даже окна не занавешивали днем, потому что по комнате разливался приятный, яркий, прозрачно-зеленый свет. Он попадал в чашки с чаем, на кресло со старым покрывалом, на пластмассовый желтый детский столик, заляпанный акварельной краской. Раньше даже лето тянулось долго, особенно если случалось провести целый день дома. К вечеру, когда жара спадала, дедушка с первого этажа брал с собой радио на тонком ремешке и вешал его на шею, включал громко, обычно слушал какую-нибудь передачу и уходил в свой палисадник. И каждый вечер, когда дедушка с первого этажа выходил в свой маленький палисадник под балконом, мне казалось, что все в порядке и все хорошо. Никто не знал, что там росло на его огороде, вроде петрушка, укроп, лук зеленый. Но он очень бережно относился к этим кустикам. Жена рядом с этими кустиками поливала цветы – оранжевые, коричневые, фиолетовые, и все в их маленьком саду было аккуратно. Из пенька он соорудил себе что-то похожее на трон, сидел, отдыхал, а потом прореживал грядки. И так мило и уютно было в том зеленом мирке под балконом, что сбегались туда даже рыжие белки с длинными пушистыми хвостами. И никто из соседей не смел бросить окурок с балкона в дедушкин палисадник. Выходишь из подъезда, а дедушка возвращается домой. Радио что-то оживленно рассказывает, болтаясь у него на огромном животе. А сам дедушка просто вздохнет и скажет: «Здрасте, здрасте!» Значит, все в порядке и все хорошо. Но одной особе жутко не нравился этот дедушка с его вечно болтающим радио. Палисадник под балконом, где надоедливый дедушка ухаживал за бесполезной травкой. А у соседки Альбинки была крутая машина. Ее некуда было ставить, и она давно уже требовала от администрации, чтобы к чертям с собачьим спилили этот лес и сделали комфортабельную автостоянку. Ей досаждала и наша большая шумная семья. Мы все время бегали, что-то роняли на пол, а потом мне родители купили металлический гимнастический обруч. Я учила сестру его вращать. А потом мы просто начали его катать по комнате, и он с грохотом падал на пол. Видимо, есть такие люди, они вздрагивают от каждого звука. Альбинка была из таких. Она жила одна. Иногда мы слышали, как она ночью громко всхлипывает. Тогда я поняла, что лучше иметь большую семью, чем плакать одной, но с крутой машиной. Но одиночество Альбинки скоро закончилось. Она вышла замуж за Тольку министра. Так его за глаза прозвали жители дома. Анатолий был депутатом, и Альбинка этим очень гордилась. Наверное, теперь он выплатит кредит за ее автомобиль, и для нее будет организована комфортабельная автостоянка. Теперь Альбинка не будет всхлипывать по ночам, а только почувствует себя настоящим героем, сделав подарок своей автоледи. Со временем так и случилось. Конечно, не сразу высокую рябинку у нашего окна спилили. Остальные деревья тоже. Дедушка больше не выходил в палисадник, белки больше не появлялись. Под окнами у нас выросла большая серая асфальтированная площадка. Хозяева оставляли там новенькие иномарки, да и родители тоже ставили там машину. Но мы с мамой грустили, что потеряли наш маленький мир. Особенно я переживала за дедушку с первого этажа, ведь палисадник был его отрадой, его отдушиной. Благо мы потом узнали, что у дедушки с бабушкой была дача, а в палисадник они выходили теплыми летними вечерами. А вот к Тольке вернулся кармический бумеранг со всеми его последствиями. Черную блестящую Янеку жены он разбил, когда мчался на всей скорости по ночной Москве. Чудом сам остался жив. Пришлось ему выплачивать кредит за уже несуществующий автомобиль. Тогда он напился, потому что Альбинка, видимо, требовала с него, чтобы он, наконец, нашел хоть какую-то работу. А только все пил и пил. Так и закончилась недолгая семейная жизнь Альбинки и Тольки, и их история. Но самое главное, что живут другие, настоящие, подлинная история про дедушку из палисадника, про бабушку Машу и про нас, про наше детство в рябиновом доме.